41. О боярине князе Алексея Михайловича Львове, который получил исцеление по молитвам святого. В том же 7160-1652 году, в июле, пришел в дом Святой Троицы помолиться и поклониться мощам преподобного чудотворца Сергия боярин князь Алексей Михайлович Львов, и после молебна возвестил архимандриту и братии о чуде Сергия Чудотворца следующее. «Не так давно, — сказал он, — у меня сильно разболелся живот, так что я и двинуться не мог. И, страдая от этой болезни, вспомнил прежнюю милость к себе преподобного Чудотворца Сергия. В прежние годы я дважды получал исцеление от таких же болей, но было это далеко отсюда, и я тогда не сообщил начальствующим обители преподобного. Теперь я скорбел об этом и призывал святого Сергия Чудотворца, прося помощи и облегчения болезни. Наконец, — сказал он, — привезли мне от вас меда Чудотворцева и воды из новоявленного колодца, и, отслужив молебен Чудотворцу Сергию, я вкусил просфоры и меда и окропился водою. И благодатью Божией и молитвами святого болезни мои облегчились. Поэтому я пришел в обитель святого помолиться Чудотворцу Сергию, поклониться его чудотворным мощам и возвестить о его чудесах, о прежних и о нынешнем. Ведь по молитвам его я трижды получал исцеление от своих болезней и благодарю Бога и святого Сергия, исцеляющего меня».